А между тем критик, вскрывая силу и слабость, зоркость и незоркость, уравновешенность и неуравновешенность его художественного акта, имеет в виду именно этот акт, а не его живую душевную субстанцию. Непозволительно умозаключить от свойств художественного акта к общему душевному состоянию или к жизни данного автора и обратно. И даже тогда, когда сам автор говорит, пишет и печатает о самом себе, например, Бунин в «Цикадах» или Ремезов, Кукха, «Взвихренная Русь» по карнизам, критик должен относить это не к личности художника, а к его творческому акту, о котором каждый из художников умеет высказываться лишь в ту меру, в какую он его осознал. Раздел третий. Вот почему и я в критических анализах моей книги, обозначая произведения по имени их авторов, буду иметь в виду не самих авторов, не их личные души или духовные субстанции, а только осуществленные ими художественные акты. Это относится в особенности к исследованию о том, кто из них является художником внешнего опыта, а кто художником внутреннего опыта. Каждому из нас доступен и внешний, и внутренний опыт. Внешний опыт прилепляет нас к чувственным восприятиям и состояниям. Мы обращаемся к миру зрением, слухом, обонянием и осязанием, воспринимаем его мускульными ощущениями, пространственным созерцанием, чувством холода, тепла, боли, тяжести, голода и так далее. Мы живем нашим телом, прислушиваемся к нему и воспринимаем мир именно через него. Именно постольку мир является над миром материальных вещей, миром света, цвета, красок, линий, плоскостей, масс, движений, звуков, запахов, постольку люди предстоят нам как живые тела, доступные нам только со стороны своей телесности, постольку холод, голод, телесная мука и вызываемые ими страсти кажутся нам важнейшими состояниями человека. И самая любовь воспринимается нами как чувственная влюбленность и половая страсть. Художник, воспринимающий и рисующий мир из такого художественного акта, есть художник внешнего опыта. Напротив, внутренний опыт уводит нас от чувственных восприятий и состояний и открывает нам иной мир, мир, воспринимаемый нечувственно. Связанная с телом от рождения до смерти душа может отвертываться от тела и не верить ему, не считать его существенным, не предаваться его зовам и соблазнам, не пребывать в нем, своим вниманием и интересом, идти не к нему, а или через него, или мимо него, к нечувственным обстояниям и состояниям мира. Тогда все вещественное, материальное, телесное перестает быть для человека главной или самодавлеющей реальностью, а становится лишь символом иных, важнейших субстациональных обстояний, на которых и сосредоточивается все или почти все внимание. К таким обстояниям относится прежде всего мир человеческой души во всех ее неподчиняющихся телу интересах, чувствованиях, желаниях, помыслах, фантазиях и страстях. К таким обстояниям относится далее весь мир добра и зла, греха и нравственного совершенства, мир божественного откровения, таинственных судеб Вселенной, религиозного смысла жизни, высшего назначения человека. Это мир, в котором люди – суть живые и свободные духовные личности, доступные нам в своей внутренней жизни, мир, в котором любовь прилепляется к нечувственному облику человека, и самые страсти, одухотворяясь, получает значение некоего священного трепета. Художник, воспринимающий, рисующий мир из такого художественного акта, должен быть обозначен как художник внутреннего опыта. Как бы ни прилеплялся человек к внешнему опыту, как бы ни тяготел он к чувственному, материальному, телесному, ему невозможно обойтись без внутреннего опыта и обратно. Пока человек живет на земле, он не может оторваться совсем от стихии пространства, вещи и чувственной страсти. Поэтому и художникам не дано обходиться совсем без внешнего и без внутреннего опыта. Но им дана возможность творить преимущественно из внешнего или преимущественно из внутреннего опыта или владеть обоими этими источниками, временами сочетая их в своем акте. Так акт Льва Толстого живет преимущественно внешним опытом. Это было отмечено впервые в литературно-критическом опыте Мережковского «Толстой и Достоевский». Акт Достоевского преимущественно внутренним опытом. Гений Пушкина владел обоими источниками, и притом не только совместно, но и порознь. Понятно, что внешне опытному чувственному акту доступно многое такое, что недоступно акту внутреннему. И обратно. Художник внутреннего опыта призван воспринять и раскрыть такие стороны мира и человека, которые не дадутся мастеру внешнего созерцания. Художник чувственного опыта есть прежде всего живописец и скульптор. Ему дано видеть природу, ее краски, звуки и запахи, ее перспективу, ее красивость, ее панораму, ее детали. Он зорко видит человеческое тело, знает его красивые формы, его выразительность. Он точно опишет его ощущения, а при большом мастерстве проникает и во внутреннее содержание этих ощущений. Он может стать знатоком человеческого инстинкта в его чувственных проявлениях. Он будет верно и ярко живописать элементарные переживания элементарных натур, инстинктивные движения масс в быту, на войне и в мире. Он сумеет дать потрясающую картину чувственной влюбленности и физиологической животной страсти, как в ее естественных порывах, так и в ее противоестественной судороге. Но здесь он подходит к пределам своего художественного акта. Поскольку мир души и духа неуловим при помощи чувственного опыта, он не постигнет его и не сумеет ни увидеть его, ни показать. Напротив, художник внутреннего опыта есть ясновидец душевно-духовной жизни человека и мира. Он не живописец, а психолог. И притом психолог самодавлеющих глубин души. Он скульптор не тела, а характера. Он архитектор не материальных и не инстинктивных, а духовных масс. Он знаток душевной раздвоенности, борьбы между духом и телом, борьбы между совестью и инстинктом, между дьяволом и Богом. Он ходит по кругам человеческой духовной проблематики и диалектики, как Богородица по мукам. Его акт есть чаще всего страдающий акт. Его мысль идет со дна духа. Ему доступны все сокровенные божественные лучи, живущие в человеческой глубине. А образами внешнего опыта он пользуется лишь постольку, поскольку он видит в них таинственные знаки высшего, символы глубоких внутренних состояний. Отсюда видны и пределы его художественного акта. Поскольку он пренебрегает чувственным опытом, он не достигнет в его живописании и раскрытии величайшего мастерства. Этим определяется и многое другое, отличающее этих художников друг от друга. Так, в образном плане, опасность внешне опытного художника состоит в том, что его живопись сведется к бесконечному описанию внешних деталей, наподобие Эмиля Золя, или превратится в художественно-беспредметный красочный фильм, как бы в ленту кинематографа, снятую из окна вагона, без смысла, цели, формы и художественной предметности. В плане же предмета такой художник окажется поэтом и ясновидцем инстинкта. И можно всегда ожидать, что темная бездна этой таинственной силы окажется в его описании сильнее или даже упоительнее всех духовных сил. Опасность же внутренне опытного художника в образном плане состоит в том, что его хождение по мукам сведется к описанию нераспутывающихся клубков больной души, ее больной проблематики, ее сумасшедшего душевно-заразительного хаоса, наподобие Гофмана, или превратится в художественно-беспредметное разлагательство ничтожно пошлых, а может быть и гнилостно-кощунственных залежей души. Но если такой художник преодолеет эти опасности и обретет тот Божий луч, который один только и может исцелить метущуюся бездну человеческой души, тогда он окажется поэтом и ясновидцем духовного ангельского естества в человеке и сумеет показать, что светлая бездна духа сильнее и упоительнее всех уклонов и соблазнов темного инстинкта. После этих разъяснений нетрудно понять, что, в сущности говоря, ни один писатель не прикован к какому-нибудь одному определенному акту. Есть писатели с однообразным актом, достигающим в нем большого мастерства, но совсем не меняющие или почти не меняющие его строение на протяжении всей жизни. Чехов. Есть писатели, вырабатывающие себе определенный художественный акт с тем, чтобы в дальнейшем пережить духовный кризис и уйти от него, может быть, даже осудить его, создать новый и опять вернуться к прежнему акту, осуществляя его уже без прежней силы и былого блеска. Воскресение Льва Толстого. Наконец, есть писатели, обладающие только такой художественной гибкостью и творческой силой, что создают каждое или почти каждое произведение свое из нового акта, явно повинуясь тому основному закону художественности, согласно которому не поэт навязывает свой талант эстетическому предмету, а предмет диктует таланту необходимый ему художественный акт. То трезвый, то фантастический, то бессмысленный, то умственный, то волевой, то расслабленно-безвольный, то холодный, то огненный, то чувственно-внешний, то нечувственно-внутренний. И чем покорнее будет художник зову эстетического предмета, тем шире по объему, тем проникновеннее и полновластнее сделается его искусство. Раздел 4. Итак, какое же произведение следует признать художественно совершенным? Литературное произведение имеет прежде всего словесный состав, эстетическую материю. Словесная ткань имеет свои специфические законы – фонетические, грамматические, синтаксические, ритмические, стилистические. Эти законы должны соблюдаться. Попрание их вредит художественности. Однако верная словесная ткань не самодавлеющая, она служит высшему, она является его покорным и выразительным орудием, орудием эстетического образа и эстетического предмета. Язык должен быть проникнут ими, рожден из них, ими отобран, ими обоснован. Он должен быть точен и экономен. Он должен быть их верной и прозрачной средой. И перед лицом этих художественно высших требований правила фонетики, грамматики, синтаксиса, ритма и стиля должны обнаруживать величайшую гибкость и уступчивость, сгибаясь до пределов возможного, но не ломаясь. Литературное произведение имеет, во-вторых, образный состав, план эстетического образа. Это есть как бы фантастическое тело произведения, тело чувственное, воображенные вещи, тела, природа, и нечувственные, воображаемые души, характеры, духовные события. Образный состав имеет свои специфические законы объективной подлинности, индивидуализации, завершенности, верности каждого образа самому себе и своим отражениям, динамики, сопринадлежности и другое. Эти законы похожи на те, которым подчинены реальные вещи и живые люди, но не совпадают с ними. Формулирование и обоснование их требует особого эстетического исследования. Сравните краткое перечисление их в моей книге «Основы художества о совершенном в искусстве». Глава 8, страницы 111-113. Попрание их вредит правдоподобию рассказа, делает образы невероимными и все произведение неудобно воспринимаемым. Однако образный состав литературного произведения не самодавлеющий. Он тоже служит высшему эстетическому предмету. Он является его верным, необходимым орудием. И чувственный, и нечувственный образ должен быть рожден из эстетического предмета, развертывая и выявляя его содержание, его ритм, его волю. Образ должен быть точен и экономен. Он должен быть верной и прозрачной средой, за которой скрыт предмет и через которую предмет лучится.